Глава четвертая. Сергей Петрович Орлов застыл на пороге собственной квартиры, словно муха в янтаре. Его глаза смотрели на меня с выражением первобытного животного ужаса. Тело отказывалось подчиняться ему, и я видел, как напрягаются мышцы на его шее, как дрожат пальцы в бесплодной попытке сжаться в кулаки. Мой ментальный захват держал его крепко, не позволяя ни пошевелиться, ни закричать, и даже толком вдохнуть. Странное ощущение — держать чужой разум в своих руках. Не тело, не горло, не запястье, а именно разум. Что-то скользкое, пульсирующее, сопротивляющееся. Это было бы, как если бы я попытался удержать живую рыбу голыми руками в мыльной воде. Ну а теперь самое сложное. Я потянулся глубже, туда, где пульсировало фиолетовое свечение паразита. Мой сонар подсказывал мне и показывал картину, которую невозможно описать обычными словами. Ну вот представьте себе здоровый мозг как сложную электрическую схему, где каждый нейрон связан с тысячами других, где сигналы бегут по проводам аксонов, где мысли рождаются из хаоса электрических импульсов. И теперь же представьте, что кто-то воткнул в эту схему инородный объект. Пульсирующий фиолетовый сгусток, который перехватывает сигналы, искажает их и подменяет своими собственными. Паразит. Серебряный говорил, что это просто, как удалить занозу, схватить и вырвать одним движением. Он, конечно, легко рассуждал из своего столичного кабинета, не стоя перед трясущимся от ужаса стариком в затхлой квартире на окраине Мурома. Мой ментальный пинцет сомкнулся вокруг паразита, и я потянул. Сопротивление оказалось неожиданно сильным, намного сильнее, чем я предполагал. Паразит никак не хотел отпускать свою жертву, и он вцепился в сознание Сергея Петровича, как клещ в кожу. Он пустил корни куда глубже, чем казалось снаружи. Я чувствовал их. Десятки тонких фиолетовых нитей, проросших в память эмоции, в саму суть личности этого человека. Каждое мое усилие отзывалось тупой болью в висках, словно я пытался выдернуть ржавый гвоздь из доски голыми руками. Серебряный говорил, грубая работа, дилетантская. Может, и дилетантская, но этот дилетант знал, что делает. Паразит был вживлен с расчетом на сопротивление, с якорями, которые не давали просто взять и выдернуть его одним движением. И вот тогда Сергей Петрович заорал. Именно что заорал, да так, что у меня заложило уши, а где-то за стеной испуганно залаяла собака. Истошный животный вопль человека, которому причиняют невыносимую боль. Звук, который я слышал в реанимации, когда пациенты приходили в себя после тяжелых операций без достаточной анестезии. В голову! Он мне в голову лезет! Убивают! Его тело содрогнулось, вырываясь из моего захвата с такой силой, какой я даже не ожидал от истощенного алкоголика с циррозом печени. Откуда в этом полуживом столько энергии? Чистый адреналин ужаса, который способен творить чудеса даже с умирающим организмом. Он отшатнулся вглубь квартиры, врезался спиной в стену так, что с полки посыпались какие-то безделушки, схватился за свою голову обеими руками и продолжал орать, бессвязно, срывающимся голосом. «Двуногий, он сопротивляется!» Голос Фырка звенел от тревоги, а я краем глаза заметил, как бурундук мечется вокруг головы Сергея Петровича, пытаясь рассмотреть что-то невидимое мне. «Паразит вцепился в него намертво! Ты его так не вытащишь, только маски порвешь!» «Да вижу, вижу!» — процедил я сквозь зубы и потирая виски. Голова гудела, как колокол после удара. Надо было сначала седировать, дать какое-нибудь успокоительное, чтобы он расслабился и не сопротивлялся. — Ну так забери его в больницу, там и препараты есть, и условия нормальные, и помощники, если что. — Слушай, некогда теперь об этом думать. Я действительно не хотел все усложнять, да и не думал, что эта процедура будет настолько болезненной. Быть может, Серебряный забыл об этом упомянуть, зная мое упорство. Ведь в прошлой жизни я бы никогда не начал сложную операцию без подготовки, без страховки, без плана «Б» на случай осложнений. А тут рванул с места в карьер, как студент-первокурсник на первой операции. Да, самоуверенность, помноженная на отчаяние. Это убийственная комбинация. А Сергей Петрович, между тем, уже не слушал. Да и не мог бы слушать в таком состоянии. Он метнулся в сторону и не ко мне, а к выходу из квартиры, к приоткрытой двери, за которой виднелась тусклая лампочка лестничной площадки. Глаза были безумными, как у загнанного зверя, который видит единственный путь к спасению и готов пробиваться к нему любой ценой. Если он выбежит на лестницу в таком состоянии, крича про убийц и маньяков, через 15 минут здесь будет полиция. И вот тогда все станет намного-намного сложнее. Я догнал его в два прыжка, благо квартира была крошечной. Бить его не стал. Бить больного человека с циррозом печени, портальной гипертензией и вероятными нарушениями свертываемости крови — не самая хорошая идея. К тому же это какой-никакой, но отец Вероники. Один неудачный удар и внутреннее кровотечение, с которым в этих условиях я ничего не смогу сделать. Вместо этого я использовал захват, которому научился еще в прошлой жизни. Профессор Ковальчук, старый психиатр с 40-летним стажем, лично показывал нам, как фиксировать буйных пациентов без травм и лишнего насилия. Подсечка под колено мягкая, контролируемая, чтобы он не упал плашмя и не расшиб голову. Контролируемое падение на бок, моя рука под его затылком, чтобы смягчить удар. Перехват рук за спиной, пока он еще не успел сориентироваться. Все это заняло секунды 3, не больше. И вот уже Сергей Петрович лежал на затоптанном коврике лицом вниз с заведенными за спину руками. Я придавил его коленом, аккуратно, не перенося весь вес, и одновременно стянул его запястье поясом от халата. Узел получился не слишком тугим, чтобы не нарушить кровообращение в его и без того изношенных сосудах, но достаточно надежным, чтобы он смог зафиксировать его, а Сергей Петрович не смог освободиться сам. «Убивают!» — продолжал орать он, извиваясь подо мной, как червяк на крючке. «Люди добрые, помогите! Убийца в доме! Маньяк!» «Сергей Петрович, успокойтесь!» Я старался говорить ровно, хотя сердце колотилось где-то в горле. А руки предательски подрагивали от выброса адреналина. «Я пытаюсь вам помочь. Вам и Веронике. Вы оба больны. У вас в голове...» «Помогите! Убивают! На помощь!» «Бесполезно. Он меня не слышал, да или, точнее, не хотел слышать. Что в данном случае было одно и то же». Паразит, потревоженный моей неудачной попыткой извлечения, накачивал его страхом и с яростью, да еще и с удвоенной силой. Он превратил этого человека в обезумевшее животное, не способное на рациональное мышление. Я встал с колен, тяжело дыша, и вытер пот со лба тыльной стороной ладони. Во рту стоял металлический привкус, то ли от напряжения, то ли прикусил язык, даже не заметив. Квартира вокруг меня выглядела еще более убого, чем раньше. Опрокинутый стул, разбитая ваза на полу, рассыпанные бумаги. Да, следы борьбы. И только тогда я услышал за спиной тихий голос, от которого у меня все похолодело в груди. «Что здесь происходит?» Голос был женским, тихим, почти шепотом. И в нем было столько ужаса, что у меня перехватило дыхание даже еще до того, как я обернулся. Я знал этот голос. Я узнал бы его из тысячи других даже во сне, даже в бреду, даже на пороге смерти. Вероника. «Ой, двуногий!» Голос Фырка упал до трагического шепта, как у древнегреческого хора перед финальной катастрофой. «Ты попал. Капитально!» Настолько попал, что я даже не подберу подходящего слова. Я медленно повернулся, уже зная, что увижу. Уже понимая, как эта картина выглядит со стороны. Вероника стояла на пороге квартиры в проеме приоткрытой двери, которую я в спешке не закрыл за собою. На ней было ее любимое серое пальто с большими пуговицами. В руках она держала два пакета с продуктами. Из одного торчал батон, из другого — горлышко бутылки молока и пучок зеленого лука. Она ходила в магазин, покупала еду для себя и для отца, пока я здесь устраивал вот это. Ее взгляд скользнул по комнате, фиксируя детали. опрокинутую мебель, разбросанные вещи, меня, взъерошенного, тяжело дышащего, с безумными, наверное, глазами и таким же блеском в глазах. И ее отца на полу, связанного с заломленными за спину руками, продолжающего выкрикивать что-то невнятное о маньяках и убийцах. Пакеты выскользнули из ее ослабевших пальцев. Она даже не попыталась их удержать, просто разжала руки, и они упали на пол с глухим стуком. Бутылка молока покатилась в сторону, хлеб вывалился из пакета и лег рядышком с ногой отца. А я смотрел на эту нелепую натюрмортную композицию. Хлеб, молоко, связанный старик, и понимал, что никакие слова теперь уже мне не помогут. По крайней мере, сейчас. Что бы я ни сказал, как бы ни объяснялся, она просто видит то, что видит. А она сейчас видит своего парня, который напал на ее больного отца и связал его, как преступника. «Дочка!» Сергей Петрович, заметив ее, завопил с удвоенной энергией, словно получил второе дыхание. Его голос сорвался на хрип, но громкости не терял. «Вероника, доченька, помоги! Он хочет меня убить! Он сумасшедший! Он мне в голову лез, чем-то колдовал!» Я поднял руки в примирительном жесте, стараясь двигаться медленно, без резкости. Ну, как с диким животным. Или с пациентом в остром психозе, который может в любую секунду наброситься или убежать. «Ника», — сказал я настолько спокойно, насколько смог в этой ситуации. «Я понимаю, как это выглядит, понимаю, о чем ты сейчас думаешь, но дай мне шанс объяснить, прежде чем...» «Что объяснить?» Ее голос сорвался на виск, и я видел, как ее лицо исказилось. От шока к гневу переход занял меньше секунды. Глаза метались от меня к отцу и обратно, и в них плескались ужас и непонимание, и еще что-то. Та самая внушенная ненависть, которую я видел в глазах ее отца несколько минут назад. «Ты связал моего отца! Ты что с ним сделал?» Я пытался ему помочь, снять то, что... «Помочь?» Она почти смеялась, но это был смех на грани истерики. «Он лежит на полу, связанный! Это ты называешь помощью?» «Да, это выглядит странно, но так надо!» «Развяжи его!» Ее голос стал тверже, командным. Голос человека, который принял решение. «Сейчас же развяжи!» «Не могу». «Развяжи!» «Не могу. Ника, послушай меня!» Я сделал шаг к ней, и она отшатнулась так резко, словно я был заразным, словно от меня несло чумой. И это было больно, физически, как удар под дых. «У твоего отца ментальный паразит, магическое воздействие на разум, ты понимаешь?» Кто-то влез ему в голову и заставляет делать вещи, которые он сам бы никогда не сделал. Это его ненависть ко мне, эти слова, это не он. Это паразит, говорит его устами. Ее лицо исказилось снова, но теперь не от гнева, а от чего-то похожего на брезгливость. Так обычно смотрят на бездомных, которые несут бессвязный бред на улице. Ну или на пациентов психиатрических клиник. «И у тебя тоже», — продолжил я, понимая, что каждое мое слово звучит для нее как бред сумасшедшего. Но не в силах был я остановиться. Не в силах. Тот же паразит или похожий. Поэтому ты и избегала меня последние дни. Поэтому не отвечала на звонки. Поэтому пряталась здесь. Поэтому ты спятил. Она сказала это тихо, почти шепотом, без крика, без истерики. Просто констатация факта. «Ты окончательно спятил. Ты повернулся из-за своей работы и успеха. Все правильно, отец говорил». «Вероника, спятил!» Теперь она кричала. В ее крике было столько боли, столько разочарования, что я невольно отступил на шаг. «Какие паразиты! Какая магия! Ты связал моего больного немощного отца и несешь какой-то параноидальный бред! Ты!» Она не договорила, слезы хлынули из ее глаз. И она закрыла лицо руками, содрогаясь от рыданий. «Двуногий!» — голос Фырка стал непривычно серьезным. «Она тебя не слышит. Паразит блокирует все, что ты говоришь. Для нее твои слова — белый шум». Мог бы и не говорить, я и так прекрасно это все знал. Понимал, но все равно было невыносимо стоять и смотреть, как девушка, которая мне дорога, плачет и называет меня сумасшедшим. А Вероника бросилась на меня. Не с кулаками. Она просто рванулась вперед, пытаясь оттолкнуть меня с дороги и прорваться к отцу. Ее руки уперлись мне в грудь. Она толкала изо всех сил, упиралась ногами, всхлипывая и что-то бессвязно выкрикивая. Но вот сил у нее было немного. Я едва почувствовал давление. В другой ситуации я бы отступил. Дал бы ей пространство, время успокоиться. Но сейчас я не мог этого сделать. Если она развяжет отца и убежит, тогда мне придется начинать все сначала. Или что еще хуже, он наберет номер полиции самостоятельно. И вот тогда я окажусь в камере. А Вероника один на один со своим паразитом. Что еще хуже. Я перехватил ее запястье, аккуратно стараясь не причинять боли. Притянул к себе, крепко обхватив руками, удерживая, но не сжимая. Так, как удерживают человека в истерике, чтобы он не навредил себе или окружающим. «Пусти!» Она забилась в моих объятиях, как пойманная птица в клетке. «Пусти меня! Ненавижу тебя, слышишь? Ненавижу!» «Ника, успокойся, пожалуйста, дай мне...» «Я тебя ненавижу! Ненавижу!» Эти слова резали, как осколки стекла, как раскаленные иглы, втыкающиеся под кожу. Я знал умом, рационально, но знал, что говорит это не она, что это паразит накачивает ее ненавистью, страхом, отвращением и использует ее голосовые связки как инструмент. Но вот знание как-то не помогало. Мне все равно было не по себе и больно. Так больно, что на секунду я почти ослабил хватку, почти позволил ей вырваться. «Ну, отпусти девушку, парень!» Новый голос ворвался в наш личный ад. Грубый, хриплый, с характерными интонациями человека, который привык решать все проблемы кулаками и считает это вполне достаточным жизненным навыком. Я обернулся, не выпуская Веронику. В дверях стоял сосед, здоровый мужик лет 40, может, 45, с бычьей шеей и покатыми плечами борца или грузчика. Рост под 1,90 м, вес килограммов 120, ну или... Майка-алкоголичка, некогда белая, теперь уже серая от многочисленных стирок, обтягивала внушительное пивное брюхо. Вытянутые на коленях треники, стоптанные тапочки на босу ногу, лицо красное, мясистое, со сломанным когда-то носом и маленькими глазками, утонувшими в складках жира. Классический типаж. Местный альфа-самец, хозяин подъезда, который точно знает, как надо поступать в любой ситуации, но и, разумеется, не терпит никаких возражений. «Да!» Вероника, увидев потенциального спасителя, задергалась с новой силой. Ее голос обрел надежду. «Помогите, пожалуйста, помогите мне! Он напал на моего отца! Он сумасшедший!» Сосед смерил меня взглядом, долгим, оценивающим, как боксер оценивает противника перед выходом на ринг. Я уже видел, как он прикидывает расклад. Я среднего роста, худощавый, в обычной гражданской одежде, без видимого оружия. Он же на голову выше и килограммов на 30-40 тяжелее. С кулаками размером с небольшие дыньки. Ну, расклад с его точки зрения был вполне очевиден. «Я лекарь», — сказал я как можно спокойнее, не отпуская Веронику. «Этим людям нужна медицинская помощь. Магическое воздействие на разум — ментальный паразит. Это сложно объяснить, но прошу вас, не вмешивайтесь в то, чего не понимаете». Сосед хмыкнул, и в этом звуке было столько презрения, что я понял, разговор закончен, даже не начавшись. «Вот в полиции разберутся, кто тут лекарь, а кто маньяк». Он сплюнул на пол прямо на и без того грязный коврик и шагнул в квартиру. «А ну-ка, отпустил девку, я сказал, по-хорошему!» «Послушайте, это действительно медицинская ситуация и ваше вмешательство?» Но он не стал меня слушать. Разумеется, не стал. Такие люди вообще никогда не слушают слов. Только действия. Только действия, и он бросился вперед, замахиваясь здоровенным кулаком, явно намереваясь снести мне голову с плеч, причем одним ударом. Мне пришлось отпустить Веронику, иначе я бы и не смог защититься. Она тут же метнулась к отцу, упала рядом, на колени, и начала возиться с узлом на запястьях, что-то бормоча сквозь слезы. А я остался один на один с разъяренным бугаем, который твердо вознамерился размазать меня по стеночке. Первый удар пролетел мимо меня. Я просто отклонился в сторону. Ничего сложного. Он бил медленно, с размаху. В стилистике ММА дерёвня стайл. Кулак просвистел в сантиметре от моего уха. И я почувствовал ветер от его прохождения. Сосед по инерции пролетел мимо и врезался плечом в шкаф, заставив его угрожающе покачнуться. «Я не хочу причинять вам вреда», — сказал я, отступая к стене. «Пожалуйста, остановитесь. Вы не понимаете, что здесь происходит». «Да я тебе, сука!» И он развернулся и бросился снова. Но на этот раз не с кулаком, а нараспашку, широко раскинув руки, собираясь схватить меня и задавить массой. Классическая тактика уличного бойца, которая прекрасно работает против большинства противников. Навались, повали на пол и бей лежачего. Но не против того, кто знает анатомию. Я шагнул в сторону и в последний момент, пропуская его мимо себя, как матадор пропускает быка, и вот когда он пролетал мимо, я коротко, точно ударил ребром ладони по задней поверхности его правой ноги. Туда, где под кожей находится большеберцовый нерв, подколенная ямка. Это удивительно уязвимое место, если знать, куда бить. Ну, а эффект был немедленным и впечатляющим. Нога у бугая подломилась, словно из нее разом выдернули все кости. Сосед взвыл, не от боли даже, а от неожиданности и ужаса, и рухнул на одно колено, хватаясь за ногу обеими руками. Лицо побелело, рот открывался, закрывался, как у рыбы на берегу. Временный паралич мышц, нервный шок. Ничего серьезного. Через пару минут пройдет без следа. Но сейчас он точно не боец. Фырк, мысленно я обратился к Бурундуку. Засеки время. Он придет в себя. Боренька! Визг с лестничной площадки заставил меня закатить глаза. Ну сколько их там еще? В дверях появилась женщина, невысокая, полная, в засаленном халате, судя по всему, жена бугая. Она смотрела на своего поверженного мужа с таким выражением, словно увидела конец света. «Боренька, тебе больно? Что он с тобой сделал?» «Нога!» — скулил Боренька, раскачиваясь на одном колене, держась за пострадавшую конечность. «Моя нога, не чувствую ногу! Он мне ногу сломал!» «Не сломал!» — автоматически поправил я. «Временная парестезия пройдет через...» «Я вызываю полицию!» Женщина уже тыкала пальцем в телефон, не слушая моих объяснений. «Ты сядешь, козел! Надолго сядешь за нападение на мирных граждан!» «Развяжите меня, ироды!» Это Сергей Петрович, про которого все как будто бы забыли. Вероника еще все возилась с узлом, но ее трясущиеся пальцы никак не могли справиться с затянувшимися веревками. «Не трогай меня!» Это уже Вероника, которая заметила, что я повернул свою сторону. «Уйди от нас! Не подходи!» А Боренька продолжал подвывать про ногу. Его жена орала в телефон что-то про маньяка и нападение на соседей. Сергей Петрович требовал свободы хриплым, срывающимся голосом, а Вероника рыдала. А я стоял посреди всего этого безумия и чувствовал, как реальность расплывается по краям, как сон, который становится все более абсурдным и от которого невозможно проснуться. «Двуногей!» — голос Фырка прорезался сквозь хаос. «Полиция будет здесь через 10 минут, максимум 15. И это с учетом вечернего времени и пробок. Так что надо что-то делать. Причем сейчас, немедленно. Или ты отсюда умотаешь в наручниках». Я прекрасно знал, что он прав. Хаос вокруг меня достиг какой-то критической точки, за которой происходит либо взрыв, либо коллапс. 5 человек в крошечной квартире, и каждый кричит свое, и никто никого не слышит. Фарс. Только мне было совсем не смешно. Я пришел сюда помогать, спасти людей, которых люблю, от магической дряни в их головах. А вместо этого связанный старик на полу, рыдающая девушка, покалеченный сосед и его истерящая жена. Ну и, разумеется, полиция на подходе. Идеально, просто идеально. Если бы я специально планировал облажаться по всем фронтам, у меня бы не вышло лучше. Через 10 минут здесь будут люди в форме. Меня просто заберут в участок, а потом, вероятно, на психиатрическую экспертизу. А это повлечет за собой такую вереницу проблем. И тогда Вероника останется один на один с паразитом в своей голове, без помощи, без надежды навсегда. Этого я допустить никак не мог. Я шагнул к ней, мимо скулящего Бореньки, мимо его орущей в телефон жены, через весь этот бедлам. Она увидела меня и отшатнулась, вжавшись спиной в стену, прикрывая собой отца. Ее глаза были красными от слез, лицо бледным, перекошенным от страха. «Не подходи!» Ее голос сорвался на виск. «Не смей ко мне приближаться!» Но я не останавливался. Подошел вплотную, взял ее за руки. Она попыталась вырваться, но я держал крепко. Не больно, но надежно. Заставил ее смотреть мне в глаза. «Вероника, смотри на меня!» «Пусти!» Она все еще вырывалась, но уже слабее. Силы уходили вместе со слезами. «Посмотри на меня!» И она подняла на меня свой взгляд, полный слез, страха, ненависти. Чужой, внушенной ненависти, которая не принадлежала ей никогда. «Тебя заразили», — сказал я, заставляя свой голос звучать спокойно, несмотря на весь этот хаос вокруг. «Ты сама не своя уже несколько дней. Ты избегала меня, пряталась здесь, говорила вещи, которые никогда бы не сказала. Это не ты, Ника. Это паразит в твоей голове. Я хочу тебе помочь. Позволь мне помочь». «Я тебе не верю». Она все еще пыталась вырваться, но все слабее и слабее. «Ты делаешь меня несчастной. Ты...» Ее голос сорвался на рыдание. «Да послушай же ты меня!» Я повысил голос впервые за весь этот безумный вечер. По-настоящему повысил. Почти закричал. Достаточно громко, чтобы пробиться сквозь защиту, сквозь все эти крики вокруг, сквозь пелену паразита, сквозь все. «Я люблю тебя!» Она замерла. «Слышишь меня? Я тебя люблю. Люблю, понимаешь? И все, что я делаю, делаю потому, что хочу тебе только добра. Ты самое дорогое, что у меня есть. Единственное в мире, ради чего стоит просыпаться по утрам». Вокруг по-прежнему стоял шум. Боренька стонал про ногу, его жена орала в телефон адрес, Сергей Петрович хрипел нечто невразумительное. Но для меня все это отодвинулось куда-то на задний план, на периферию, превратилось в белый шум, в ничего не значащий фон. Для меня существовала только она, ее лицо в сантиметрах от моего, ее глаза, в которых что-то медленно, очень медленно менялось. «Что? Что ты сказал?» Ее голос был тихим. Она почти шептала, она сбивалась. Борьба в ее руках прекратилась, тело обмякло. Я смотрел ей прямо в глаза, не отводя взгляда, не моргая. «Я тебя люблю». Она смотрела на меня, не мигая, и по ее щеке медленно катилась слеза. «Ты?» — заикаясь, произнесла она. «Ты мне ни разу еще этого не говорил».